Глава 11. Часть 1. 23 марта 1972 года Дороти пошла с Алланом в призывной пункт, и он на пару с Томми подписал договор о том, что добровольно поступает на военную службу. Дороти испытывала двойственные чувства от того, что сын собрался на флот, но понимала, что ему нужно выбраться из дома, подальше от Челмера. Потому что после того, как Билли выгнали из школы, ситуация лишь ухудшилась. Офицер быстро заполнил анкету, задавая вопросы. Отвечал на них в основном Дороти. «Диагностировались ли у вас психические заболевания? Лежали ли вы в психиатрических больницах?» «Нет», — ответил Томми. «У меня нет». «Погоди-ка», — вставила Дороти. «Ты же 3 месяца лежал в государственной больнице Коламбуса. Доктор Браун сказал, что это истерический невроз». Офицер посмотрел на него. Ручка повисла в воздухе. «Ой, ну это отмечать не обязательно», — сказал он. «Все мы слегка нервные». Томми победоносно посмотрел на Дороти. Получив тест на знания и общее умственное развитие, Томми с Алланом просмотрели его вместе. Поняв, что умения и способности Томми применять будет негде, Аллан решил делать тест сам. Но потом вышел Дэнни, взглянул на бумаги и растерялся. «Давай просто впиши что-нибудь в пустые строчки», — прошептал инспектор, увидевший, как тот смущен. Пожав плечами, Дэнни так и сделал, даже не читая вопросы. Тест он прошел. Через неделю Аллан уже уехал в Иллинойс на Великие Озера в Центр военно-морской подготовки, где его зачислили в 109-ю роту 21-й дивизии. Поскольку в школе Миллиган числился в гражданском воздушном патруле, его назначили старшиной отряда из 160 новобранцев. За дисциплиной он следил очень строго. Узнав, что рота, наиболее успешно справляющаяся с 16 пунктами устава, получит звание почетной, Аллан призвал на помощь Томми, и они принялись думать, как можно выиграть минуты в утреннем графике. «Откажемся от душа?» – предложил Томми. «Не по уставу», – ответил Аллан. «Душ обязателен, хотя бы без мыла». Томми продумал конвейерный способ принимать душ. На следующее утро Аллан объяснил его во всей роте. «Скручивайте полотенце в рулон и берите в левую руку. В правую – мыло. У нас тут 16 душей. Поворот – 12, поворот – и еще 16. Температура воды везде установлена одинаковая, чтобы не ошпариться и не замерзнуть. Вы идете через них строем, моете левую половину тела. Когда дойдете до угла, перекладываете мыло в другую руку и идете дальше, задом, моете вторую половину тела и голову. Когда дойдете до конца, уже ополоснетесь и останется только вытереться». Новобранцы изумленно смотрели на то, как он засек время и продемонстрировал им, что делать прямо в форме. «Таким образом, каждый успеет принять душ за 45 секунд. Вся рота, 160 человек, должны успеть помыться и одеться менее чем за 10 минут. Я хочу, чтобы утром на плацу мы были первые. Мы получим звание лучшей роты». На следующее утро рота Миллигана действительно вышла первой. Аллан был доволен, а Томми сказал, что разрабатывает еще несколько способов экономить время. Его наградили памятной медалью за безупречную службу. Но через 2 недели все покатилось под откос. Позвонив домой, Аллан узнал, что Челмер снова избивает Дороти. Рейджен разозлился. Артуру, естественно, по большому счету было плевать. Но Томми, Дэнни и Аллан всерьез заволновались. Они впали в депрессию, и снова наступили смутные времена. Шон начал обувать ботинки не на ту ногу, забывал завязывать шнурки. Дэвид стал очень неряшлив. До Филя подошло, где он находится, но ему оказалось плевать. Рота вскоре поняла, что с их старшиной что-то не так. Один день он блистал, а на следующий сидел без дела и болтал, забросив бумажную работу. Они также заметили, что он начал ходить во сне. Кто-то сообщил ему об этом, и Томми стал привязывать себя на ночь к кровати. Когда с него сняли обязанности старшины, Томми опечалился, а Дэнни при первой же возможности стал уходить в лазарет. Артура тем временем заинтересовала гематологическая лаборатория. Однажды к нему послали инспектора. Тот застал Филиппа, который лежал, растянувшись на койке, надев белую бескозырку на ноги и вертел в руках колоду карт. «Что тут происходит?» — строго спросил капитан Саймонс. «Встать!» — приказал его помощник. «Да пошли вы!» — ответил Филипп. «Я капитан, как ты смеешь? Да мне посрать! Хоть сам Иисус Христос! Выметайся, я из тебя проиграю сейчас!» Затем пришел главный старшина Ранкин, и Филипп сказал ему то же самое. 12 апреля 1972 года, через 16 дней после того, как Томми взяли на флот, Филиппа отправили на психологическую экспертизу. Командир его роты писал в отчете. Поначалу этот человек был у нас старшиной роты, но он ничего не делал, лишь помыкал остальными. После снятия с должности часто сказывался больным. Ситуация с каждым днем ухудшалась. Он находил поводы уходить со всех занятий. Он сильно отстал от всей роты и катился по наклонной плоскости. За ним требуется наблюдение. С психиатром беседовал Дэвид, вообще не понимая, что происходит. Запросив сведения из Огайо, выяснили, что он лежал в психиатрической больнице, а при заполнении документов наврал. Согласно заключению психиатра, ему не хватает необходимой для службы на флоте зрелости и устойчивости. Рекомендуем отчислить от службы по причине негодности к дальнейшей подготовке, обусловленной темпераментом. 1 мая, через месяц и один день после зачисления, Уильям Стэнли Миллиган был уволен из ВМС США на почетных условиях. Ему выдали зарплату и оплатили билет до Коламбуса. Но по пути с Великих Озер до Чикагского аэропорта О'Хара Филипп выяснил, что два других новобранца отправляются в отпуск домой, в Нью-Йорк. Так что вместо того, чтобы сесть в самолет United Airlines, Филипп поехал с ними на автобусе. Он хотел посмотреть Нью-Йорк. Он знал, что он оттуда родом, хотя никогда не видел этого города.